Кто же убийца? Виноваты ли евреи? В 1144 году на могиле Вильяма произошли три чуда. Но, по-видимому, они не произвели особого впечатления. Еще одно чудо состоялось несколько лет спустя, но и оно, очевидно, не слишком прославило Вильяма. Тем временем ушел со своего поста епископ Эборард, и его место занял Вильям Турбе. В отличие от предшественника, Турбе истово проникся идеей о святости Вильяма. В 1146 году какой-то рыцарь убил богатого еврея-ростовщика по имени Элиазар, когда тот настоятельно требовал уплаты долга. Рассказывая об этом, Томас впервые упоминает, что именно Элиазару принадлежал дом, где был убит Вильям. В первой книге уже указывалось, что он был одним из тех, кто отнес тело в лес. Тогда Томас называл его не еврейским именем Элиазар, а в латинском переводе «Deus adiuvet». В жестокой гибели Элиазара Томас усматривает кару за то давнее преступление. Вильям Турбе, новый епископ Норича, заявил на суде, что рыцарь-убийца состоял у него на службе. А до того, как христиане начнут оправдываться за то, что нападают на евреев, последние должны дать ответ за преступления, которые они совершили против одного из христиан. Он имел в виду убийство Вильяма из Норича. В итоге процесс над убийцей Элиазара был отложен и больше не возобновлялся. Можно ли утверждать, что Норический кровавый навет родился на суде 1149 года при попытке задним числом обвинить евреев в давнем убийстве и тем самым обелить христианина, убившего Элиазара? Эта история, приведенная Томасом в конце второй книги, показывает, что даже если многие верили в виновность евреев, их никогда не предавали суду по данному обвинению. Ведь и теперь, в 1146 году, когда снова была затронута эта тема, суд над евреями так и не состоялся. Томас прибыл в Норвич спустя, по крайней мере, 3 года после гибели Вильяма. Шерифа, который, по его словам, был защитником и сообщником евреев, в 1146 году уже не было в живых. Епископ Эборард в том же году удалился на покой. Как мы помним, он не был убежден в вине евреев. Таким образом, судебные власти, как светские, так и церковные, скептически отнеслись к этому обвинению, по крайней мере, в тот момент, когда оно было выдвинуто впервые. Евреи, разумеется, никогда не признавались в убийстве, а главный его виновник, Элиазар, сам был убит. На чем же все-таки основана убежденность Томаса в том, что в убийстве виноваты евреи? Решающим было свидетельство Элварда Деда в Страстную пятницу, встретившего в лесу 2 евреев, которые несли тело. Это показание включено в первую книгу, но там же Томас указывает, что оно было дано не во время самих событий, а лишь 5 годами позже, в 1149 году. Исповедуясь на смертном одре духовнику Вичмену, представлявшему самого епископа, Элвард рассказал, как в Страстную пятницу 1144 года он повстречал на опушке леса почтенного Элиазара и с ним еще одного еврея. Один из них нес мешок. Элвард из любопытства потрогал мешок и обнаружил, что в нем находилось человеческое тело. Испугавшись, евреи кинулись в лес, повесили тело на дерево и бежали. Затем они обратились к шерифу, подкупили его и рассказали ему о своем преступлении. Шериф призвал Элварда и заставил его поклясться, что тот никому не расскажет о виденном. Элвард держал свое слово до смертного часа, поэтому свидетельство Элварда Деда 5 лет таилось в его сердце, вплоть до пресмертной исповеди в 1149 году. Таким образом, первое прямое свидетельство, которое могло бы связать евреев с убийством, появилось только в 1149 году, через 5 лет после событий. Исповедь Элварда также объясняет, почему шериф защищал евреев и почему они не предстали перед судом. Когда Томас сочинял свою книгу, Элварда уже не было в живых, а его исповедью распоряжался духовник, который был страстным приверженцем святости Вильяма. Именно он, Вичмен, и поведал Томасу эту историю. Томас не сообщает о дате своего прибытия в Норвич. Ленгмюер убежден, что это произошло в 1149 году или чуть раньше. Вскоре Томас полностью предался делу об убийстве Вильяма. Томас начал опрашивать сведущих людей, стремясь подтвердить обвинения против евреев и доказать тем самым, что Вильям был святомучеником. Левива, тетка Вильяма, заявила ему, что когда мальчик с поваром вышли из дома, у нее зародилось подозрение, и она попросила свою дочь проследить за ними. Лингмайер справедливо отвечает, что если бы муж Левивы, священник Годвин, пересказал это сообщение на епархиальном соборе 1144 года, когда впервые официально обвинил евреев, оно бы существенно подкрепило его слова. Выходит, эта версия появилась позднее. Кроме того, подчеркивает Лингмайер, она передана от имени Левивы, а не самой девочки. Итак, оба свидетельства, связывающие евреев с убийством Вильяма, прозвучали значительно позже, и не из уст самих свидетелей, а от тех, кто утверждал, будто слышал это от них. Отсюда следует, что обвинение, предъявленное евреям, оказалось совершенно бездоказательным. Более того, остается загадкой, кто же тот повар архидьякона, что забрал с собой мальчика, поскольку именно он был последним человеком, с которым его видели, и на него, естественно, падает серьезное подозрение. Однако Томас не пытался установить его личность, а если и пытался, то не упомянул об этом в своей книге.